Порнография и порнозависимость. С развитием интернета порноиндустрия получила новые возможности. Каждый год в мире становится все больше порнозависимых. Это проблема не только взрослых, но и детей. Согласно британским исследованиям 2017 года, до 22% всех опрошенных детей младше 10 лет смотрели или постоянно смотрят порно. Появились порно-мультфильмы, которые благодаря японцам превратились в отдельный жанр, притягивающий самую разную публику. Порно — это не безобидное увлечение. Ученые обнаружили, что частый просмотр сцен совокупления влияет на префронтальную кору головного мозга. Она деформируется примерно так же, как и у людей с расстройствами пищевого поведения, клептоманией, игроманией и наркоманией. Порнозависимый перестает испытывать возбуждение от близости с реальным партнером. Если нет картинки перед глазами, он не получает удовольствия и не всегда может достичь разрядки. Из-за порнозависимости может наступать депрессия, ранняя импотенция, фрустрации и нарушение либидо. Ряд экспериментов показал, что при увеличении времени регулярного просмотра порнографии у людей уменьшался объем серого вещества и ухудшалась функциональная активность некоторых отделов мозга. Чрезмерная любовь к порно и онанизму способствует росту молодых людей с эректильной дисфункцией или задержкой эякуляции. При этом, если излечиться от порнозависимости, все восстанавливается и снова работает как надо. Встречаются также случаи компульсивного онанизма, связанные с огромным количеством времени, проводимым за просмотром порно. И здесь наблюдаются все симптомы, свойственные обычной зависимости. Постепенное увеличение дозы, то есть времени просмотра контента для взрослых, синдром отмены при воздержании, трудности с избавлением от привычки. Порнозависимость или порнофилия характеризуется непреодолимой потребностью просматривать видео и картинки сексуального содержания. Кроме того, я, как врач, часто сталкиваюсь с тем, что порнозависимость маскируется, то есть ее непросто обнаружить. Вот приходит ко мне пара, запрос такой: потерялся взаимный интерес, раньше были ухаживания, страсть, много времени проводили вместе, а теперь все как-то остыло. При этом я вижу, что у мужчины сильная половая конституция, то есть высокая потребность в сексе. Я начинаю общаться с супругом наедине. Вот ушла яркость из отношений, жена приелась, эрекция слабая, но изменять я не могу, для меня это неприемлемо. Что же делал этот мужчина, чтобы удовлетворить свои потребности, заложенные природой? Смотрел порно по много часов в день. Появилась дофаминовая петля. У порнозависимых развивается клиповое мышление. Они просматривают сотни роликов, не от начала до конца, а просто пролистывая в поисках более возбуждающего контента. Слабые стимулы уже не берут, человек ищет сцены все более жесткого секса. И вот семейная жизнь рушится. Мужчина прячется ото всех, чтобы смотреть порно, бесконечно сидит в туалете или в ванне, либо часами находится за закрытой дверью. Далеко не всегда порнозависимость — это проблема, возникшая в паре из-за неудовлетворенности в постели. Часто все начинается с отсутствия регулярных сексуальных контактов и/или дисфункций половых органов. За последние годы отмечается рост количества людей с этим расстройством. Одна из основных причин — доступность роликов соответствующего содержания в интернете. Так же, как алкоголик решает свои проблемы с помощью спиртного, порнофилик делает это посредством роликов сексуального содержания. Итальянский психиатр Тонино Кантелми проводил исследование сексуальной зависимости. По его мнению, это болезненное отношение к сексу. Человек использует секс, чтобы снять стресс, избежать болезненных, дискомфортных чувств или близких отношений. Ради сексуальной разрядки зависимый может жертвовать всем остальным. Также и порнофилик старается всеми доступными способами получить удовольствие. Происходит подмена понятий. Страдая от одиночества или депрессии, попадая в стрессовые ситуации, женщина или мужчина пытается улучшить свое самочувствие посредством просмотра порно. В конце 80-х годов прошлого века в Штатах провели эксперимент над группой студентов обоих полов. Половине из них в течение 6 недель показывали порнографию без насильственных сцен, другой части — вообще видео без сцен совокупления. Потом провели опрос, не связанный непосредственно с темами секса. Результаты эксперимента показали, что те, кто регулярно смотрел порно, стали более терпимыми в вопросах принятия добрачного секса, лояльнее относятся к изменам, не видят ничего страшного в сексуальной распущенности и в целом не стремятся заводить детей. Более того, считают, что подавлять сексуальные импульсы может быть вредно для здоровья. Кроме того, оказалось, что частый просмотр фильмов для взрослых влияет на способность планировать и решать поставленные задачи. Некоторые эксперты также приходят к выводам, что просмотр порно способствует поощрению насилия в отношении женщин, потере сострадания к тем, кто уже пострадал от насилия, формированию отношения к женщинам исключительно как к сексуальным объектам, дегуманизации и сексизму, дискриминации по половому признаку. Кроме того, считается, что порнозависимость увеличивает вероятность заболеть другим психическим заболеванием, впасть в другую зависимость, например, в алкоголизм. Некоторые американские психологи также склонны думать, что порно-аддикция – это серьезное психическое расстройство, которое может привести к исчезновению человечества как вида. Я не сторонник крайних взглядов, но несложно прийти к таким выводам, глядя, как появляются многотысячные армии поклонников у таких разновидностей порно, как, например, мультфильмы, в которых с людьми совокупляются инопланетяне или осьминоги. Важно! Если вы не вредите себе или окружающим и действуете в рамках закона Российской Федерации, ваши сексуальные пристрастия – ваше личное дело. Но эта глава моей аудиокниги посвящена именно проблемам в сексуальной сфере и зависимостям. Проблема – это когда ваше пристрастие к порно уничтожает вашу реальную сексуальную жизнь. Чем может помочь врач при порнозависимости? Порнозависимость сильна не меньше, чем любая другая. Самостоятельно избавиться от нее очень сложно. Ее механизмы работают, опираясь на системы вознаграждения, мотивации и памяти. При лечении порнозависимости важен этап признания ее наличия и психологическая поддержка. Порнозависимость не химическая, а поведенческая. Это значит, что она подлежит поведенческой терапии. Необходимы изменения схем зависимого поведения. Врач поможет выстроить режим жизни, наладить отношения с близкими, найти и нейтрализовать причину, которая подтолкнула к зависимости. Кроме психотерапевтических бесед, часто возникает необходимость в медикаментозном лечении. При выявлении депрессии могут быть назначены психостимуляторы или антидепрессанты. Важно! Не так давно по всему миру стали появляться сообщества NoFap. Там люди поддерживают и помогают друг другу воздерживаться от просмотра порнографии. Порнозависимость у женщин. Было бы ошибкой думать, что пристрастие к порно – прерогатива исключительно мужская. Хотя стереотипы приписывают такие аддикции именно мужчинам, у женщин порнофилия тоже встречается, только они редко доходят с ней до врачей-специалистов. Девушки и женщины чаще всего начинают интересоваться порно после 23-25 лет. В юности это обычное любопытство, которое быстро удовлетворяется, а в этом возрасте порно может стать своеобразным наркотиком. По некоторым оценкам, 24,5% всего мирового интернет-трафика связано с материалами для взрослых. В порнографии показывают, как правило, спортивно сложенных мужчин с достоинством, превышающим среднестатистические размеры. Более того, в роликах мужчины могут заниматься сексом часами. Это обесценивает реальных партнеров. Картинка становится все более привлекательной, а разрядка во время наблюдения за экраном наступает быстрее, чем с партнером. В итоге порнозависимые женщины совсем отказываются от секса с реальными мужчинами. Интимная жизнь сводится к просмотру роликов и покупке секс-игрушек. Почему это плохо? При регулярном просмотре порнографии происходит гиперстимуляция и выгорание дофаминовой системы. В результате обычный секс перестает приносить радость и наслаждение. Женщина больше не видит необходимости строить отношения, заводить семью, обесценивает партнера, который уже был на момент появления порнозависимости. Старые отношения рушатся, а новых не возникает, нет желания. Человек теряет связь с социумом, а дальше все так же, как и у мужчин. Начинают страдать все сферы жизни. Потеря стабильных крепких отношений, семьи и работы. Неконтролируемое желание потреблять все большие дозы наркотика, клиповое мышление. Синдром отмены. Невозможность самостоятельно избавиться от дурной привычки. Тревожность, депрессии, вялость, потеря мотивации, обострение чувства одиночества, отношение к мужчинам исключительно как к сексуальным объектам. Важно! Согласно исследованиям, даже демонстрация картинок с красивыми сексуальными мужчинами приводит к тому, что женщины обесценивают своих партнеров. При этом они оценивают их ниже не только по сексуальности, внешнему виду, качеству полового акта, но и по душевной теплоте и даже эрудированности. Почему же из-за порно страдают другие сферы жизни? Ответ очень прост. Мастурбация отнимает много сил и энергии. В отличие от мужчины, который физиологически нуждается в перерыве между актами, женщина может доводить себя до пика множество раз подряд. В конце она так устает, что у нее элементарно нет сил ни на какие другие занятия, работу или хобби. Если она провела одну ночь за просмотром порно, на следующий день она худо-бедно соберет себя по частям, чтобы выйти на работу. А если так происходит каждую ночь? Страдает социальное положение, утрачиваются дружеские связи, потому что времени на общение не остается. Как и в случаях с мужчинами, зависимая женщина стремится создать вокруг себя такие условия, в которых никто не помешает ей предаваться кайфу. Более того, часто может развиться страх перед реальными представителями противоположного пола. Обычно женщина с зависимостью все-таки осознает, что ее сексуальная жизнь протекает как-то не так, но не может самостоятельно оценить степень выраженности расстройства и того вреда, который оно причиняет. Как правило, просмотр роликов сексуального содержания представляется ей безобидным и никому не причиняющим неудобств увлечением, поэтому она даже не думает обращаться к сексологу. Чаще всего девушке на проблему указывает партнер, который замечает ухудшение интимной жизни. Работа с квалифицированным специалистом позволяет прийти к решению гораздо быстрее, чем попытки самостоятельно справиться с проблемой. И не у каждой женщины хватает терпения пройти этот путь в одиночку.